«Ой, Сайлос, взгляни-ка туда, на дорогу. Кажется, кто-то едет». Он бросился к окну, а миссис Фелпс только того и нужно было. Она живо нагнулась к спинке кровати, подтолкнула меня, и я вылез. Когда старик отвернулся от окна, она уже успела выпрямиться и стояла очень довольная, вся сияя и улыбаясь. А я смирно стоял рядом с ней, весь в поту. Старик воззрился на меня и говорит: «Это кто же такой?» «А по-твоему, кто это?» «Понятия не имею. Кто это?» «Том Сойер, вот кто!» Ей-богу, я чуть не провалился сквозь землю. Но особенно разбираться было некогда. Старик схватил меня за руки и давай пожимать, а его жена в это время так и прыгает вокруг нас, и плачет, и смеется. Потом оба они засыпали меня вопросами и про Сида, и про Мэри, и вообще про всех родных. И хотя они очень радовались, но все-таки по сравнению с моей радостью, это были сущие пустяки. Я точно заново родился. До того был рад узнать, кто я такой. Они ко мне целых 2 часа приставали. Я весь язык себе отболтал, рассказывая так, что он едва ворочался. И рассказал я им про свою семью, то есть про семью Сойеров, столько, что хватило бы и на целый десяток таких семей. А еще я объяснил им, как это вышло, что у нас взорвался цилиндр в устье Уайт-Ривер, и как мы 3 дня его чинили. Все это сошло гладко и подействовало отлично, потому что они в этом деле не особенно разбирались и поняли только одно, что на ремонт ушло 3 дня. Если бы я сказал, что взорвалась головка болта, то и это сошло бы. Теперь я чувствовал себя довольно прилично, с одной стороны. Зато с другой — довольно неважно. Быть Томом Сойером оказалось легко и приятно. И так оно и шло легко и приятно, покуда я не заслышал пыхтенье парохода, который шел с верховьев реки. Тут я и подумал, а вдруг Том Сойер едет на этом пароходе? А вдруг он сейчас войдет в комнату, да и назовет меня по имени, прежде чем я успею ему подмигнуть? Этого я допустить никак не мог, это вовсе не годилось. Надо, думаю, выйти на дорогу и подстеречь его. Вот я ему сказал, что хочу съездить в город за своими вещами. Старик тоже собрался было со мной, но я сказал, что не хотелось бы его беспокоить, а лошадью я сумею править и сам.